Мы были растеряны. Так вот, значит, в чем суть учения этого отступника Баба? Я услышал рядом чей-то всхлип, оглянулся и застыл от изумления. Слезы лились из глаз Алиаса Дулы. «Какие прекрасные слова!» — проговорил он сквозь рыдание. «Как вы правы! Какое это счастье слушать вас! О, Создатель! Если б все люди могли так замечательно рассуждать!» Он вытер слезы, еще несколько раз всхлипнул, а потом спокойно продолжал. «Глубоко уважаемый друг! Нет никаких сомнений в том, что рука Аллаха сильнее и могущественнее всех. Однако, о мудрейший друг мой, нет никакого сомнения в том, что нельзя всегда и во всем надеяться на милость Создателя. Мы лишь смиренные рабы его, и, коль нет милосердия, нам следует самим искать пути устранения трудностей». На мой взгляд, Алиас Дула был прав. Когда говорил это, когда притворно плакал незадолго до этого, я взглянул на Мирзу, пораженный, он с гордостью смотрел на брата. Наконец гости поднялись, с достоинством раскланялись и разошлись. Зал опустел и теперь производил тягостное впечатление. Мне стало одиноко. — Пойду в казармы, — сказал я слуге. — Сегодня там дежурит Ильясбек. Пройдя мимо дома Нино, я спустился к набережной и направился к казарме. Окно комнаты дежурных было освещено. Ильясбек и Мухаммад Гейдар играли в нарды. Целиком поглощенные игрой, они молча кивнули мне. Закончив партию, Ильясбек отшвырнул кости в угол и расстегнул ворот мундира. — Ну, как прошло совещание? — спросил он. — Асадулла, наверное, снова клялся, что перережет всех русских. — Да. Что-то в этом роде он и говорил. — Какие новости с фронта? — Фронта! — потом Ильясбека чувствовал, что эта война ему уже осточертела. — Немцы заняли всю Польшу. Великий князь застрял где-то в снегах, хотя, по другим сведениям, он захватил Багдад. Турки, может быть, захватят Египет. Откуда мне знать? Мне все на свете надоело. — И ничего не надоело, — поднял голову Мухаммед Гейдар. У нас есть кони, есть люди, и мы кое-что смыслим в оружии. Что еще нужно мужчине? Иногда мне хочется перемахнуть гору, оказаться в окопах и лицом к лицу встретиться с врагом. Он должен быть сильным и пахнуть потом. — Тогда почему ты не просишься на фронт? — спросил я. Мухаммед Гейдар грустно посмотрел на меня. — Я не из тех, кто стреляет в мусульман. Пусть они будут даже суннитами. Здесь все должно быть иначе. Мне стало жаль этого широкоплечего, сильного и простодушного парня, который жаждал военных подвигов. «А что ж такое случилось с нашей страной?» Он замолчал, поморщился и сам ответил. «Что случилось с нашей страной? Мы должны были бы строить мечети, орошать землю. Нашей земле нужна влага. Что же хорошего в том, что каждый, кто приходит в нашу страну, называет нас дураками? Пусть мы дураки, но это наше дело». Дальше, мне кажется, нам следовало бы развести большой костер и сжечь все нефтяные промыслы. Прекрасная была бы картина, и мы опять бы стали бедными. Тогда бы мы никому не были нужны, и эти чужаки отстали бы от нас. А вместо нефтяных вышек я построил бы прекрасную мечеть с голубым куполом. И еще я хотел привести быков, распахать землю и посеять на месте нефтяных промыслов пшеницу. Высказав свои воззрения на будущее, Мухаммед Гейдар умолк. «А потом, — расхотался Ильясбек, — потом запретим читать и писать, будем жить при свечах и выбирать в падишахи самых глупых». Мухаммед Гейдар пропустил насмешку мимо ушей. «Было бы неплохо. В старину дураков было еще больше. Но они копали не нефтяные скважины, а оросительные каналы. И не чужие грабили нас, а мы их. И счастливых людей в старину было гораздо больше». Мне так понравились его слова, что захотелось обнять и расцеловать этого простого парня, который говорит то, что думает. Вдруг кто-то резко постучал в окно. Я вскочил и выглянул наружу. На меня уставилось смуглое, изрытое оспенным лицо. Я подбежал к двери и впустил взволнованного Сида Мустафу. «Его эмаме!» — головной убор духовных лиц съехала с головы, по лицу густо струился пот. Зеленый пояс развязался, одежда покрылась пылью. Он упал на стул и, задыхаясь, проговорил: «Полчаса Нахарарян похитил Нино, они сейчас на Мардакянской дороге». Глава 17. Мухаммед Гейдар вскочил с места. Глазки его сузились. «Я седлаю коней!» — крикнул он, выбегая за дверь. Мои щеки пылали. Кровь стучала в висках, в голове гудела. Казалось, какая-то невидимая сила обрушила мне на голову страшный удар. Откуда-то, словно сквозь сон, до меня доносился голос Ильясбека: «Возьми себя в руки, Алихан, возьми себя в руки! Пока мы их не поймаем, держи себя в руках, а потом можешь делать, что хочешь». Он стоял передо мной, повязывая мне пояс с висящим на нем кавказским кинжалом. Лицо Ильясбека было бледным. «Держи!» Он сунул мне в руку пистолет. «Будь спокоен, Алихан, береги себя для мардакянской дороги». Я непроизвольно опустил пистолет в карман. Надо мною склонилось рябое лицо Сиида Мустафы. Сначала я видел лишь, как шевелятся его губы. Потом услышал прерывистый шепот. «Я вышел из дома, чтобы встретиться с мулой Гаджи Максудом. Он остановился в доме рядом с театром. В 11 я от него ушел. Прохожу мимо театра, а там как раз закончился этот безбожный концерт. Вижу, Нино садится в машину на Нахарарян. Но машина с места не трогается. Они сидят и о чем-то говорят. Мне что-то не понравилось выражение лица Нахарарян. Подхожу ближе, слышу. Нино говорит: «Нет, я его люблю». А Нахарарян в ответ: «Я вас люблю сильней. От этой страны скоро камня на камне не останется. Я должен вырвать вас из когтей Азии». Нино говорит: «Нет, отвезите меня домой». Нахарарян завел мотор, я прыгнул сзади на машину. Они подъехали к дому Кипиани, но из машины не вышли, все разговаривали. Я видел, как Нино плакал. Вдруг Нахарарян обнял ее и поцеловал, а потом закричал: «Вы не должны стать добычей этих дикарей!» И снова стал что-то шептать ей. Я только расслышал фразу: «Ко мне домой в Мардакяны, мы обвенчаемся в Москве, а потом уедем в Швецию». Я увидел, как Нино оттолкнуло его, мотор завелся, они уехали. Что я мог сделать? Бросился, чтобы... Но то ли он не договорил, то ли я не мог больше слушать его. Тут двери распахнулись настежь, и Мухаммед Гейдар крикнул: «Кони готовы!» Мы бросились на плац. В свете луны я увидел оседланных коней. Они тихо ржали, перебирая копытами. «Возьми этого!» — крикнул Мухаммед Гейдар, бросая мне поводья одного из них. Я взглянул на коня и обмер. Это был знаменитый гнедой, принадлежащий командиру полка Меликову. «Командир будет в ярости», — поморщился Мухаммед Гейдар. «До сих